Мы проповедуем Христа распятого. Это слова апостола Павла, великого проповедника первого столетия. Он относит эти слова к себе, к своим сотрудникам, ко всем апостолам, да и вообще ко всем верующим в Бога людям. Но что же значат эти слова «мы проповедуем»? Если вы откроете словарь Ожегова, например, чтобы найти в нем объяснение слова «проповедовать», то вы найдете там следующее – «произносить проповедь». А в скобках сделана заметка «устарелое выражение». Само слово «проповедь» объясняется так – речь религиозно-назидательного содержания. Апостол Павел, значит, говорит, что он и с ним все верующие произносят речи религиозно-назидательного содержания, тогда как словарь заявляет, что это слово – и, следовательно, и дело, или действие устарели. Возникает у меня вопрос. Почему стареют слова? От чего, или, может быть, от кого зависит процесс устарения слов? Конечно, мы знаем, что они не стареют от времени только. Разве слова «мама», «папа», «любовь», «родина» когда-нибудь устареют? Эти слова не стареют. Они не стареют, потому что они дороги нам. Потому что мы дорожим ими, мы любим их, мы употребляем их. Слова не стареют от времени только. Они стареют, потому что мы не употребляем их. Слово «проповедовать» не устарело для тех, кто посещает церковь и слушает проповедующих Иисуса Христа. Для миллионов людей в мире слово «проповедовать» никогда не теряло своего значения. Оно никогда не выходило из их словарного запаса. Конечно, для многих людей слово «Бог», «Иисус», «Христос», «Душа», «Спасение», «Грех» и многие-многие другие устарели. Они вычеркнули их из своего словарного запаса. Они стали для них ненужными. Они стали старыми. Они стали для них непопулярными. Причины на это есть, конечно, разные, и у каждого свои собственные. Но разве идея о Боге перестала существовать? Если вы серьезный и честный к самому себе человек, то вы согласитесь со мной, что каждый человек размышляет о Боге. Доколе человек жив, доколе он в состоянии разумно соображать, до тех пор мысли о Боге не покидают его. Вновь и вновь мысли о Боге посещают человека. Чаще всего мысли о Боге приходят, когда человек переживает трудности, катастрофу или что-либо подобное. Мысли о Боге приходят, когда человек видит свою ограниченность и беспомощность, то есть тогда, когда он нуждается в помощи Бога. Если даже этот человек вытеснял эти мысли в течение всей своей жизни, считая себя образованным и интеллигентным человеком, то в последние мгновения его жизни они опять придут ему на мысль. Мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем. Слово «проповедовать» – библейское слово, и поэтому следует обратить внимание на его значение и употребление в самой Библии. Как в Старом, так и в Новом Заветах слово «проповедовать» значит «провозглашать», «объявлять». В Новом Завете под проповедью подразумевалось публичное провозглашение христианства нехристианам, то есть неверующим в Иисуса. В настоящее время под проповедью часто подразумевается речь, произносимая в церковном помещении перед группой верующих в Бога людей. Но это не было так во времена апостола Павла. Когда Павел писал свое послание коринфянам на греческом языке, он употребил глагол «кирюсо», что значит «сообщать», «возвещать», «объявлять», как вестник или как глашатай объявляет. Это слово употреблено в Новом Завете более 60 раз. В то время глашатаи царя играли важную роль. Именно в этом смысле мы должны понимать слова апостола Павла «Мы проповедуем Христа». Другое греческое слово, которое тоже в переводе на русский язык значит «проповедовать» или «возвещать», это греческий глагол «оенгелицамай». От этого выражения происходит русское слово «евангелие» или «евангелизировать», или также «ангел». Оно употреблено в Новом Завете более 50 раз. Тогда как первое слово «кирюсо» указывает на действие глашатая. Слово «оянгелицомай» указывает на содержание этой вести. Оно состоит из двух слов. Из слова «хорошо», «благо», «добро» и из второго слова «объявлять», «извещать», «заявлять». Так что более дословное значение слова «оянгелицомай» значит «провозглашать благую весть», «принести приятные новости», «объявлять что-то весьма приятное». Таким образом, мы видим, что проповедь апостола Павла об Иисусе Христе – это что-то приятное, это хорошие новости. Проповедь о Христе – это весть о прощении, это весть о вечном спасении человечества Богом. Это не угроза, не запрет всякой радости и улыбок, а наоборот, это призыв к радости, к действительной, искренней, вечной радости. К радости, которая не боится смерти и встречи с Богом. Проповедь о Христе – это призыв к счастливой, семейной и личной жизни. Проповедь о Христе – это предложение жаждущему по Богу человеку напиться. Это предложение приобрести покой для вашей измученной и истерзанной души. Иисус Христос говорит так: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Именно этого Иисуса Христа проповедовал апостол Павел. И именно этого Христа проповедуем мы. Христа, который хочет успокоить вас. Несомненно, это радостная весть, но только для тех, кто не имеет покоя. Множество людей дремлет, внушая себе ложный покой, ложную безопасность. И я говорю о безопасности их вечной души. Для многих вопросы о религии, о Боге, о душе устарели, как мы слышали раньше. Но не для всех. Многие тысячи людей с глубоким убеждением поют: «Весть об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего». А в другой песне поется: «Люблю я весть благую, слова и звуки те, что сердцу повествуют о Господе Христе. Люблю Господне слово передавать другим. Оно всему основа, и мир наш создан им. Люблю я весть благую, что миру Бог явил, о Господе Иисусе и о Его любви». К сожалению, наше время подошло к концу, но много вопросов именно относительно проповеди о Христе еще не отвечены. Если вы заинтересованы узнать больше об этом, то мы приглашаем вас встретиться опять в следующий раз. Когда я буду продолжать эту беседу, мы проповедуем Христа распятого. Итак, мы проповедуем и надеемся, что вы примете эту радостную весть о спасении вашей бессмертной души. Да поможет вам в этом Господь. Аминь. Прости меня, Боже, прости, я молю. Прости, что так поздно к Тебе прихожу. Прости, что я раньше Тебя не познал, что друга иного тогда я избрал. Прости, что я раньше Тебя не познал, что друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с Тобой воевал. Прости, что Тебя я страдать заставлял. Прости, что я скорби Тебе причинял, что вновь на кресте я Тебя распинал. Прости, что я скорби Тебе причинял, что вновь на кресте я Тебя распинал. Ты меня к жизни иной. Коснулся ты сердца своею рукой, глаза ты открыл мне на пройденный путь. В неверии, грехах ты не дал утонуть. Глаза ты открыл мне на пройденный путь. В неверии, грехах ты не дал утонуть. И вот я в молитве стою пред тобой. Веди меня, Боже, своею рукой, и жизнь я свою посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе, и жизнь я свою посвящаю тебе. Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. И я обещаю тебя прославлять, и словом, и делом тебя восхвалять, чтоб видели люди свет твой во мне. Светом влекомые шли все к тебе, чтоб видели люди свет твой во мне, и светом влекомые шли все к тебе.